Глава 17. Тугой ком непролитых слез встал у меня в горле. Что я могла ему рассказать о Вик? Какой невыносимой стервой она была, всегда оставаясь при этом верной подругой. Мне казалось, я не найду слов, чтобы рассказать о ней. Но когда крепкая рука Итана сжала мою безвольно лежащую на колени ладонь, они нашлись. Вик была несчастной, а мы не замечали этого. Вернее, замечали, но не пытались ее понять. Мы с Алексом оказались дерьмовыми друзьями для нее, если честно. Слова вылетали с такой скоростью, что, казалось, я ими захлебнусь. А потом Эрик убил ее. Не сам, конечно, нет. Один из его цепных псов бросил ей кинжал в спину, когда я уже шла к нему, чтобы остаться. Он пообещал, что оставит ее в живых. Эрик мало когда держит свое слово. С грустью покачал головой Ровус. Она была доброй, не слыша его, продолжила я. И проницательной. Невесело ухмыльнулась. Сразу сказала, что Эрик абьюзер. «Кто?» — скинул брови Ровус. Но я лишь отмахнулась от его вопроса. Все думали, ей повезло. Конечно, богатенький папочка, брендовые вещи, квартира, а не университетский кампус. Никто не знал, что она не нужна своему отцу, что он лишь откупается от нее, чтобы дочурка не мешала строить ему личную жизнь с очередной молодой женой. Вик убеждала всех, что ей плевать, и все это не имеет значения. Но в глубине души она страдала. А мы не лезли, думали, что не время, захочет, сама расскажет. Только подходящее время так и не настало. Я так сильно стиснула челюсть, что зубы скрипнули. Ладонь Итана каким-то неведомым образом помогала мне оставаться более-менее спокойной. Я с благодарностью сжала его руку и подняла взгляд на Ровуса. Я виновата перед ней за то, что не пыталась понять, за то, что не прислушалась. А потом, по моей вине, она оказалась здесь, и Эрик убил ее. Я сжала свободную руку в кулак, и ногти больно впились мне в кожу. И вот моя подруга — призрак. Долбанный призрак в долбанной волшебной стране. Вдобавок, говорящий голосом сумасшедшего фанатика с манией величия. Моя ярость выплеснулась наружу, всколыхнув пламя костра. Языки огня взметнулись вверх, освещая чуть больше пространства вокруг нас. От них во все стороны посыпались искры, отражаясь ярким звездопадом в глазах Ровуса. «Ты не виновата», — покачал головой мужчина. Я заметила сочувствие в его глазах, и это почему-то разозлило меня. Его ярость, недовольство, бесконечные тычки и упреки были понятны и привычны, но жалость казалась чуждой этому мужчине, и я не хотела ее. «Не надо меня жалеть», — гневно посмотрела я на Ровуса и выдернула руку из ладони Итана. «Это не то, что поможет нам победить твоего брата и разделить миры». «А что поможет?» — с любопытством посмотрел на меня Ровус, слегка наклонив голову на бок. Я растерянно моргнула, глядя на него, и понимая, что его вопрос поставил меня в тупик. Что могло мне помочь? Брат Эрика все так же пристально смотрел на меня, ожидая ответа. Несколько русых прядей, ставших рыжеватыми в пламени костра, упали ему на лоб. Ровус резким движением смахнул их, ни на секунду не отрывая от меня пронзительного взгляда своих зеленых глаз. Я, не находя слов, лишь рассматривала Ровуса, и в этот момент в отсвете костра заметила разницу между глазами Эрика и его старшего брата. У Эрика были яркие изумрудные глаза, пронзительные, но такие же холодные, как и его сердце. Глаза Ровуса казались другими. В зеленый цвет, напоминавший лесной папоротник, словно добавили пару капель теплой карамели. Но главное отличие было не в цвете. В глазах Ровуса, под всегда нахмуренными бровями, за всей строгостью взгляда, можно было разглядеть душу. И сейчас, мне казалось, я смотрю именно в нее. Внезапно Ровус прищурился, а затем резко наклонился к огню и поворошил костер палкой. Я почувствовала, как запылали мои щеки. Кажется, от долгого нахождения около огня меня бросило в жар. Несмотря на ночь и снег вокруг, у огня было довольно тепло. Я мотнула головой в попытке прогнать странное наваждение, понимая, что устала. Но все же мне надо было выяснить кое-что у принца Флоритании прямо сейчас. «Ровус, ты расскажешь мне, что это было?» «Ты про Болога?» — выпрямившись, снова посмотрел он на меня. Я кивнула головой и обхватила себя руками. «Я же обещал», — серьезно кивнул Ровус, пристально глядя на меня. а я, в отличие от Эрика, выполняю обещания». Эти слишком пафосные слова, сказанные королевским тоном, напомнили мне, что он хоть и совсем не похож на Эрика, все-таки его брат. Я вздрогнула и еще сильнее стиснула руки на своих плечах. «Замерзла?» — участливо спросил Итан, все еще сидящий рядом. «Нет», — неуверенно улыбнулась я в ответ. «Просто устала». Он кивнул и бросил ветку в костер, отчего в небо снова взметнулся сноп искр. «Вряд ли то, что я скажу, понравится тебе», — продолжил Ровус. «Если ты думаешь, что твоя подруга жива или заколдована, то ты сильно ошибаешься. Она мертва, но, к сожалению, не до конца, если можно так сказать». «В каком смысле не до конца?» «Ее душа привязана к этому миру, к Эрику. Он запер ее здесь, словно в ловушке. Она не может стать частью великого леса и вынуждена скитаться среди живых бестелесным озлобленным духом». «Но зачем она ему?» — прошептала я, почувствовав, как слезы оставляют прохладный след на моей горячей от близости костра кожи. «А вот это другой вопрос», — прищурился Роуз. «Бологами всегда становились исключительно маги. Их силу и магию забирал пленивший их маг. Пока они служат ему, его мощь растет и множится. Но зачем моему брату душа человека, неясно». «Он хочет лишить меня равновесия», — смахнув слезы щек, пробормотала я. «Хочет, чтобы я страдала, чтобы сошла с ума от горя и чувства вины, и тогда он сможет справиться со мной». «У него получается?» Я повернулась к Ровусу. Он смотрел куда-то в чащу леса. В его глазах продолжало плясать пламя костра, создавая причудливые блики. «Какая магия была у тебя?» — вместо ответа спросила я. Итан рядом со мной вздрогнул, тогда как Ровуса внешне остался абсолютно спокойным. «Сэм», — начал было Итан, но Ровус оборвал его движением руки. «Не стоит. Пусть знает», — бросил принц на нас хмурый взгляд. Отрывистые фразы выдавали внутреннее напряжение, и я мысленно отругала себя за излишнее любопытство. Хотя в моей ситуации вряд ли можно назвать любопытство излишним. От правильно заданных вопросов и полученных ответов зависела моя жизнь. «Я управлял огнем», — наклонившись ко мне, спокойно произнес Ровус. На мгновение мне показалось, что пламя вспыхнуло в его глазах, но это снова были лишь отблески костра. «Мог сжигать города одной искрой, зажигать и тушить свечи в замке силы мысли. Я мог быть огнем, пока Эрик не сделал из меня человека», — с презрением закончил принц Флоритании. «Нет ничего плохого в том, чтобы быть человеком», — скинула я голову. «Люди слабые», — пожал плечами Ровус. «Если бы ты была человеком, то вы все погибли бы у разлома той ночью». «Откуда ты знаешь?» — подалась я вперед. «Стража в темнице Эрика слишком болтлива, особенно когда уверена в том, что их постоялец не выберется оттуда живым». Меня затошнило от внезапно вставшего перед глазами лица стражника, которого я убила. Посиневшие губы, выпученные глаза, удивление на лице в тот момент, когда я затянула удавку на его шее. Сколько бы смертей я не повидала за все это время, его лицо будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь. «Если бы я была обычным человеком, то не оказалась бы здесь», — онемевшими губами произнесла я. «И тогда все были бы живы». Ровус поймал мой взгляд, но промолчал, что-то обдумывая, а затем кивнул Итану. Мужчина поднялся, и мне сразу стало холодно и тревожно. Чтобы остановить подступающую панику, я решила вернуться к разговору про магию. «Как он смог лишить тебя магии?» «Ты помнишь, что Даррен сделал с тобой?» — в ответ спросил Ровус. Я вспомнила ужас, который чуть не лишил меня рассудка, и адскую боль от того, что магия оказалась заперта внутри меня, словно в ловушке. Меня передернуло, что не укрылась от брата Эрика. «Вижу, помнишь», — ухмыльнулся Ровус. «Даррен и ему подобные могут блокировать магию внутри других магов одним прикосновением. Думаю, поэтому мой отец не убил предателя и перебежчика, хотя он никогда не был милосердным королем. Таких, как сэр Даррен, остались единицы. Но когда-то были и те, кто мог забирать магию. Я думал, их всех истребили и уничтожили. Они были угрозой. Представь, если бы кто-то из них захотел безграничной власти. Как бы он стал опасен? «Как Эрик?» — хмыкнула я. «Гораздо опаснее принцесса», — нахмурился Ровус. «Как бы то ни было, кто-то из них оказался бологом, привязанным к моему брату. И после того, как мне не удалось тебя убить, а Эрик бросил меня в темницу, он лишил меня магии и превратил в калеку». Руки Ровуса сжались в кулаки, и я, не понимая, что делаю, потянувшись к нему, положила свою ладонь сверху. Его кожа оказалась горячей, что было странно, в зимнем, покрытом снегом лесу. Я немного сжала руку, желая показать, что понимаю Ровуса и разделяю его чувства. Он удивленно окинул взглядом наши руки и поднял голову, вглядываясь в мое лицо. «Что ты чувствуешь?» — внезапно спросил Ровус. «В смысле?» — непонимающе посмотрела я на принца. «Ну, что ты чувствуешь сейчас, зная, что мой брат тебя просто использовал?» Ровус сидел рядом со мной, но казалось, что нас разделяла стена огня, жарким пламенем, согревающая воздух вокруг. Я перевела взгляд на оранжевое пламя. Языки костра извивались, становясь меньше, а сквозь них я видела лишь черную лесную чащу. С трудом оторвав взгляд от манящей и одновременно пугающей темноты, я снова посмотрела на Ровуса. Он наблюдал за мной, слегка наклонив голову на бок, отчего отросшие пряди волос падали ему на глаза. Первый раз за все время нашего путешествия я подумала о том, что он красив, даже после столького времени, проведенного в темнице. Ровус продолжал выжидающе смотреть, а я отвернулась. Это не то, что мне хотелось с ним обсуждать, но я знала, что им движет не праздное любопытство. Ровус чего-то добивался. Я снова перевела взгляд на него и смело посмотрела в глаза, так сильно напоминавшие глаза Эрика. Я чувствую злость. Ты злишься на него? Нет. Я стиснула свободную руку в кулак. На себя. За то, что оказалась слепой и наивной. За то, что так и не научилась разбираться в людях. За то, что красивые слова принимаю на веру, не замечая некрасивых поступков. Ненавижу чувствовать себя использованной. Но знаешь что? Это не я слабая и жалкая, а он. Манипулятор, шантажист и вечно озлобленный тиран. Так что меня это сделает только сильнее, а он потеряет все. Я сжала в ладони руку Ровуса и задохнулась от нехватки воздуха. Эмоции забурлили внутри меня, а на них отозвалась магия, сколыхнувшая пламя костра. Ровус удовлетворенно кивнул, а затем аккуратно убрал руки из-под моей ладони. Жар прилил к щекам, и я снова отвернулась. Как раз вовремя, чтобы заметить Итана, который что-то размешивал в миске, стоя недалеко от нас.